пекарь и ночной гость. В небольшом городке, где улицы вились между кривых домиков с красными черепичными крышами, а воздух пропитывался запахом свежескошенного сена и дымом из угольных печей, жил пекарь по имени Лукас. Ему было чуть за 30, и его лицо, покрытое легкой щетиной, всегда было припорошено мукой, словно снегом. Пекарня Лукаса стояла на углу главной площади. Это было маленькое здание с потемневшими от времени деревянными балками и окнами. Внутри пахло теплым тестом, подгоревшей корочкой и чем-то неуловимо домашним. Его хлеб золотистой хрустящей коркой и булочки, мягкие как облака с тонким ароматом ванили, были известны далеко за пределами городка. Лукас любил свою работу, но ночи его были долгими. Он оставался в пекарне до рассвета, замешивая тесто под треск дров в печи и шепот ветра за окном. Одной зимней ночью, когда снег падал крупными хлопьями, укрывая улицы белым одеялом, а фонари отбрасывали мягкие желтые пятна света, Лукас услышал стук в дверь. Звук был тихим, но настойчивым. Лукас удивился. В такой час, когда даже собаки спали, свернувшись у каминов, никто никогда не приходил за хлебом. Он отряхнул муку с рук, оставив белые следы на потертом фартуке, и подошел к двери. Щелкнув тяжелым засовом, он распахнул ее, и холодный ветер ворвался внутрь, принося с собой запах льда и хвои. На пороге стоял странный гость. Высокий, выше Лукаса на целую голову. Он был закутан в длинный темный плащ, чья ткань казалась сотканной из теней. Она колыхалась, будто живая, даже без ветра. Капюшон скрывал лицо, но из-под него выбивались длинные серебристые волосы, блестящие, как лунный свет на снегу. В руках гость держал маленький мешочек из грубой холстины, перевязанный тонкой веревкой. Мешочек тихо звенел, словно внутри перекатывались монеты или стеклянные бусины. Гость молчал, лишь протянул его Лукасу, и тот почувствовал легкий холодок, исходящий от ткани. «Что это?» — спросил Лукас, глядя на мешочек. Его голос дрогнул от смеси любопытства и усталости, а дыхание вырывалось облачками пара в морозном воздухе. «Плата за хлеб», — ответил гость. Его голос был низким, мягким, как шорох снега под ногами, с легким эхом, будто слова долетали издалека. «Испеки для меня хлеб, который вернет мне вкус утра». Лукас нахмурился. Он не понимал, что это значит. Он провел рукой по волосам, оставив в них белый след муки, и кивнул. Гость повернулся и ушел. Звук его шагов утонул в снегу, а плащ растворился в темноте между домами. Лукас закрыл дверь, вернулся к столу и развязал мешочек. Внутри оказались не монеты, а горсть мелких камешков, гладкие и блестящие, словно звезды, упавшие с неба. Они были холодными, но переливались в свете печи, отражая оранжевые искры. Лукас принялся за работу. Он зажег еще одну свечу, и ее дрожащий огонек осветил его руки. Деревянный стол скрипел под тяжестью мисок, а воздух наполнился запахом дрожжей. Лукас замешивал тесто всю ночь, добавляя в него мед с соседней пасеки, густой, темный, с ноткой вереска, щепотку крупной соли, что хрустело между пальцами, и сушеные травы, которые он собирал летом на склонах холмов. Их аромат, смесь шалфея и чабреца, поднимался над миской, как воспоминание о теплых днях. Он думал о детстве, о босых ногах на мокрой траве, о первых лучах солнца, пробивающихся сквозь туман, о запахе земли после дождя, Эти образы он вкладывал в тесто, месил его медленно, с какой-то тихой нежностью. Когда хлеб испекся, пекарня наполнилась ароматом, от которого даже старый кот, дремавший на подоконнике, приоткрыл один глаз и замурчал. Хлеб был золотистым, с корочкой, потрескивающей от жара, и мягкой сердцевиной, в которой угадывалась сладость меда и легкая горчинка трав. Лукас поставил его на стол и сам невольно улыбнулся, вдохнув этот запах. Он был как утренний ветер, свежий и живой. На следующую ночь, когда луна взошла над городком, гость вернулся. Стук в дверь был таким же тихим, но на этот раз Лукас ждал его. Открыв дверь, он протянул загадочному гостю хлеб, завернутый в чистую льняную ткань. Незнакомец взял его длинными пальцами и отломил кусок, не снимая капюшона. Лукас заметил, как тень под капюшоном дрогнула, будто гость вздохнул. «Это оно», — сказал гость наконец, — «утро, которого я не видел 100 лет». Его голос стал глубже. В нем появилась нотка тоски, смешанная с облегчением. Лукас открыл рот, чтобы спросить, кто он и что значат его слова, но гость уже покинул пекарню. На пороге он оставил еще один мешочек, меньше первого, но тяжелее. В новом мешочке лежал один крупный камень, гладкий, как речная галька, и теплый, словно его только что вынули из-под солнца. Он переливался мягким светом от золотого до янтарного и казался живым. Лукас положил камень на подоконник рядом с горшком засохшей герани. С тех пор, каждую ночь, когда он пек, камень чуть светился, отбрасывая блики на стены пекарни, то яркие, как искры, то мягкие, как лунный свет. Городок шептался о странном госте. Кто-то говорил, что это призрак, кто-то, что это дух зимы, потерявший свое утро. Но Лукас молчал. Он пек свой хлеб, месил тесто под треск дров и думал, что, может, утро не уходит навсегда. Их можно вернуть, если знать, как смешать мед, травы и немного воспоминаний.